16. Проверка решения задач. Наш учитель физики в школе советовал всегда проверять решение физической задачи путем прикидки, разумен полученный ответ или нет. Проверим по этому методу наши выводы и в данном случае. Какая система была в России при Николае II? Феодальная. А через 8 месяцев после его отречения? Та же самая. Так быстро социальные системы не меняются. Какая система сменяет феодальную? Капиталистическая. Боролись большевики за победу капитализма? Наоборот, они боролись за поражение капитализма. Значит, большевики боролись объективно за сохранение феодальной системы? Выходит так. Победили большевики в этой борьбе? Победили. Значит, обосновано предположение, что при большевиках феодальная система сохранилась? Да. Какая система по советской идеологии должна прийти на смену капитализму? После краткого переходного периода диктатуры пролетариата реальный социализм, как длительная эпоха истории, предусматривает учение Маркса установление такой формации? Нет. А создание общенародного государства после диктатуры пролетариата тоже нет. Значит, советская пропаганда молчалива, признает, что в итоге Октябрьской революции возникли общество и государство, противоречащие предсказаниям Маркса. Выходит так. Можно высказать гипотезу, что за этими названиями скрывается другой, или феодальный, или капиталистический строй. Можно. Какой формой принуждения характеризуется феодализм и капитализм? Феодализм внеэкономическим принуждением, капитализм – экономическим. А какое принуждение существует при реальном социализме? Внеэкономическое. Как при феодализме, значит, возможно, что за реальным социализмом скрывается, скорее всего, феодализм. Получается так. Но ведь профессиональные революционеры Ленина не ставили себе сознательно задачу цементировать феодальные структуры. Нет. Оставили себе люди в прошедшие века сознательно задачу создать или цементировать ту или иную формацию? Тоже нет. Значит, отсутствие осознанной цели поддержать феодализм против развивающегося в стране капитализма еще не доказывает, что этого не было сделано. Не доказывает. А как надо было в этой ситуации поступить, чтобы поддержать феодализм? Устранить развивающийся капитализм? Поступили так большевики? Да. Но ведь при феодализме должен быть феодальный господствующий класс. Должен. Состоит он обязательно из рыцарей или помещиков? Да, если феодалы мало зависят от центральной власти. А если существует мощное централизованное государство, как в восточных деспотиях? Тогда господствующий класс состоит из правящих именем монарха бюрократов, которые эксплуатируют непосредственных производителей через аппарат государства. Какой класс правит в Советском Союзе и в других странах реального социализма? Класс политбюрократии, номенклатура. То есть тот класс, который логически и должен править при государственно-монополистическом феодализме. Да, именно тот. Логическая проверка показывает, все сходится. Ошибки в решении задачи не видно. Диктатура номенклатуры – это реакция феодальных структур, расшатанных капитализмом, но пытающихся спастись методом тотального огосударствления. Реальный социализм – это государственно-монополистический феодализм.